Глава 21. Москва. Головное управление государственной безопасности. Борис Емельянович смотрел на составленный подчиненными отчет о ночном нападении на дворянский особняк Горловых. Смотрел и чувствовал, что в этом деле замешана какая-то чудовищная грязь. На своем посту начальника самой страшной службы Российской империи, способной упечь в застенки любого по малейшему подозрению в крамоле, Борис Емельянович насмотрелся достаточно, чтобы понимать, в большинстве своем люди – низменные животные. Они способны на любую гнусь, лишь бы добиться своей цели. Но ни один предатель не действует из идейных соображений. За этим всегда стоят шкурные интересы. Ни один наемный убийца не выбирает свое ремесло из любви к искусству. Всем и всегда руководит выгода. Но не всегда она выражена в деньгах, но она всегда есть. И вот такая показательная расправа над дворянским родом посреди столицы — это не внутренние разборки благородных семей, это казнь. Суровая, беспощадная, не оставляющая и шанса тем, кто обитал в особняке. Уцелела лишь прислуга, да и та не вся. Сказать, кто напал, выжившие не могли. Им положено было во время объявления тревоги прятаться в подвале, они и прятались. А кто не успел, тот словил шальную пулю и украсил своими мозгами стены. Максимум, чего удалось от них добиться, узнать, что внутри дома действовал только один человек. Но это и так было ясно по повреждениям интерьера, отчетам баллистической экспертизы и прочим косвенным уликам, вроде следов от подошв на полу. Палач не по воздуху явился, а в ворота вошел. Наплевав на бетонную дорожку, пер через газон. Эту же землю собрали на полу специалисты. Предположительно, мощное огненное заклинание вскрыло ворота особняка. Затем палач вошел на территорию и, пользуясь чарами, вероятно, телекинеза, убил большую часть охраны их же пулями. Единицы, которым досталось более крупным винтовочным калибром, не в счет. Ведь чтобы держать сотни пуль одновременно, нужно больше, чем человеческое тело может вынести. Так что палач, явно зная об этом, прихватил с собой оружие, из которого самостоятельно расстреливал тех, кого не мог перебить телекинезом. Дальше он ворвался в дом, уничтожил охрану, тела которой свалил снаружи, собрав большую кучу останков. Следы волочения наблюдаются по всему особняку, и в том, что это сделано руками самого палача, сомнений быть не может, других следов не нашлось. После этого убийца добрался до хозяина дома. Взрывная магия и бронированная дверь выбита, заодно придавив наследника Горловых. А вот участь Станислава Викторовича такой легкой не была. Судебная экспертиза уже установила больше 300 заклинаний совершенно чудовищного толка. То, что в кулуарах старались держать в тайне, выдавая лишь своим. Чернейшие чары, уничтожающие жертву, тяжелые проклятия, пользоваться которыми могут единицы во всей Российской империи. И это всегда должен одобрить лично его императорское величество. Закончив с Горловыми, неизвестный обчистил все, что только было можно. Ни одного клочка бумаги, ни одного носителя информации в доме не осталось. Тайники в покоях вскрыты профессионально, собственные мастера государственной безопасности уже дали свою оценку. Работал очень серьезный знаток. Ни лишних следов от инструмента не оставил. И при этом не сохранилось вообще ни одной пылинки в секретных местах. Выходит, знал, что и где искать. Он даже серверную вынес, аккуратнейшим образом отсоединив жесткие диски. Камеры на соседних улицах ничего как будто не заметили, ни подозрительных машин, ни даже прохожих. Будто бы неизвестный просто появился из воздуха, а потом также незаметно исчез. Так кто же такой палач? Звонок телефона на столе отвлек Бориса Емельяновича от раздумий. «Слушаю». Все еще пребывая в размышлениях, произнес он в трубку. «Скажи мне, Боря, что ты знаешь, что творится в моей столице?» Раздался в динамике усталый голос императора. «У меня тут настоящий кошмар происходит. Только что благородные дворяне и аристократы узнали, что к ним могут вот так вот вломиться и помножить на ноль всю охрану вместе с семьей. И ни одна собака даже не чихнула. Что в особняке идет бой. Глава государственной безопасности позволил себе улыбку. Может, и хорошо, что общественность не знает, кто это был. Вон как перепугались ироды. Почему бы не выдавить из ситуации капельку пользы? «Доказательств у меня, ваше императорское величество, нет», — ответил он. «Однако кое-какие намеки имеются. Я сейчас прорабатываю версии. Если пожелаете, я могу закончить и рассказать, что мы здесь думаем. А могу прийти уже с фактами, чтобы никого не оболгать». Не впервой такой подход использовал Борис Емельянович, а потому прекрасно знал, император не любит платить за свои ошибки, а обвинить кого-то придется обязательно. И если впоследствии окажется, что слово императора — ошибка, это может дорого стоить правящему роду. У одного государя за такое корону отобрали, вместе с головой. «Я их успокою пока что», — принял решение его императорское величество. «Но ты мне предоставишь железные улики против тех, кто это творит». «Мы поняли друг друга, Боря?» «Поняли, государь. Как только у меня будет четкий ответ, я вам тут же сообщу». Я положил трубку, и глава государственной безопасности выдохнул. Немного времени он себе выиграл, а теперь пришла пора действительно найти эти самые намеки, иначе уже ему не сносить головы. В дверь постучался помощник, и хозяин кабинета разрешил войти. «Вы просили напомнить, когда принцесса Элендора пересечет портал, Борис Емельянович», озвучил причину своего появления подчиненный. Только что она с Князевым перебралась на ту сторону. Несколько секунд глава государственной безопасности смотрел на своего помощника, и в его голове вертелись шестеренки. Мозаика складывалась. Он ведь считал, что в деле замешаны подданные Российской империи. Но кто, скажите на милость, из русских людей, готов поручиться, что жрица Марвель, богиня смерти, не знает черной магии? На нее никаких запретов не распространяется. И единственным оправданием для Ликси Сталии служит тот факт, что она перед отъездом все время провела либо в Кремле, либо в особняке Князевых. Но она сама вышла на Ярослава Владиславовича, провела с ним не один день, жила в гостях у его семьи. Могла жрица передать знания барону Лесному в виде любезности или даже платы за гостеприимство? Все же Князевы Ликси Сталию одели воистину по-королевски. Да она выглядела богаче дочери императора. А Горлов и Князевы перед первым отправлением Ярослава в Айлендер повздорили. Что-то там за история была между наследником Горловых и младшей сестрой Князева. «Сукин ты сын, барон», — прошептал Борис Емельянович. Его подчиненный с непониманием глядел на своего начальника, и тот махнул рукой. «Машину мне!» «Сию секунду, Борис Емельянович», — ответил помощник. «Кого предупредить о вашем визите?» «Владислава Константиновича Князева», — распорядился глава государственной безопасности. «И предупреждать его ни о чем не нужно». Айлендер Ярослав Владиславович Князев. Серп жнеца не был физическим объектом. Как и другие способности слуги смерти, он появлялся только тогда, когда я его призову. Оружие, которое проходит сквозь любые преграды, по своей сути представляло собой воплощение божественной воли, которая направляет жертву прямиком в объятия сущности. При этом, если я не хочу, им и поранить никого нельзя. Удобная штука на самом деле, с единственным минусом. Другой формы, кроме серпа, этому атрибуту слуги смерти придать невозможно. Как ни пыхти. Уж если мне в бытность жнецом этого не давалось, то в человеческом теле тем более шансов никаких. Портал мы прошли самым обыкновенным образом. Да и сложно ждать повторной встречи с сущностью, когда она может воспользоваться моим сном для этого. В конце концов, не зря говорят, сон — это маленькая смерть. Гвардейцы Арканора, присланные для нашего сопровождения, ехали не верхом. С тех пор, как был заключен договор, верные сторонники Ее Величества Каэлин стали получать машины посерьезнее гражданских. Естественно, это все еще не были лучшие модели, которые используются людьми, однако против таких же эльфов достаточно серьезный аргумент. «Ваша милость», — обратился ко мне Тимур, когда я потягивал кофе из железной кружки. «Что там?» — отвлекаясь от отчета по строительству в лесном баронстве, поднял голову я. Мы тут с ребятами посовещались, и вот что придумали. Начал говорить он, одновременно с этим разворачивая передо мной карту Арканора. Маршрут у нас уже согласован, о нем знают все, кому не лень. А вы сами знаете, наши принцессы друг друга не особо любят. Подозреваю, что гвардия предаст? Отставив кружку в подстаканник, уточнил я. Это вряд ли, признался воевода. Но их ведь могут и в расход пустить, чтобы инсценировать нападение того же Серебряного Рассвета. Политика же тут, правда, не важна. Важно, кто первым выкрикнет обвинение. А там уже без разницы будет, кто конкретно грохнул эту Эннару Талию. В любом случае, мы с вами провалим приказ, отданный самим императором, а Российская империя лишится козыря. Я кивнул, принимая его слова. «И в чем конкретно предложение?» — спросил я. «Свернем с главной дороги, ваша милость». Тут же принялся пояснять Тимур. На его карте подсветилось несколько параллельных курсов, которыми можно было бы прибыть в столицу Арканора. До Ландрасса на машинах двигаться не так уж и долго, и в принципе наша задержка войдет в норму перехода на лошадях. А учитывая, что на предложенном воеводой маршруте не будет благородных эльфов, задерживаться в гостях у Эннаров не придется. «Постоялых дворов там полно на каждом шагу», — продолжил рассказ Тимур. «По времени мы уложимся, даже скорость превышать не понадобится. От нас такого не ожидают, значит, и в засаду нас взять будет сложно. Это нужно быть параноиком, чтобы ждать нас в глуши, когда есть считающийся полностью безопасным тракт. И для того, чтобы нас на этой трассе взять, нужно совсем немного эльфов. А вот чтобы перекрыть все остальные дороги, придется собирать маленькую армию. Толку-то с десяткой или даже двух все равно не будет». Я покачал головой, глядя вперед, где двигался командир гвардейцев. «Этот ушастый ни за что не сменит маршрут, Тимур», — поделился своими мыслями я. «У него приказ, и он не посмеет свернуть с дороги. Мы союзники, конечно, но меня он слушать не станет, он подчиняется только ее величеству». «А она хрена с два разрешит, сама идея, что нападение будет оскорбление ее достоинства. А уж признание того, что такое возможно, а именно так и будут рассматривать разрешение все, кому известно о нашей поездке, означает слабость королевской власти. Кайлин проще рискнуть, подставляя нас под удар, чем согласиться с тем, что кто-то посмеет напасть на эскорт королевских гвардейцев». Тимур совершенно спокойно кивнул, он явно был готов к такому итогу разговора. Однако воевода заронил в мою голову зерно сомнения. «Вот если нападение действительно случится», — продолжил свою мысль я, «мы хватаем в охапку принцессу и дергаем к черту на другую дорогу». Я жестом заставил подсветиться запасной маршрут. «Ты прав, на всех дорогах нам заслона не поставят», — кивнул я. «Однако если мы вырвемся из одной заварушки, за нас возьмутся уже всерьез, обязательно отправят погоню, начнут стягивать лояльные отряды к дороге, по которой мы идем. И вот тогда будем действовать на свое усмотрение. На гвардейцев мне плевать, пусть хоть все полягут. Наша задача — доставить принцессу в Ландрас, и мы это сделаем». «Как бы они за это в отместку на баронство лесное не решили выйти, ваша милость», — вздохнул Тимур. «И пусть выходят», — махнул рукой я. «Там у нас уже и ребята есть, и сами эльфы не такие уж безобидные живут. Ты вот задумывался хоть раз, а как это старики выживали на границе с вольными баронствами, в которых охотиться за рабами и убивать ближнего все равно, что высморкаться? Как вообще мое баронство планировало жить дальше, до того, как эти земли отдали Российской империи?» Воевода криво усмехнулся, в его взгляде отразилось понимание. «Фронтир все спишет, ваша милость», — подтвердил он. «Вот именно», — кивнул я. «Уверен, если просветить лесок вокруг нашей деревеньки, там столько скелетов окажется, что на маленькую армию хватит. А раз старики выжили, да еще приютили беглых эльфов, они могут себе это позволить. И поверь, на королевство они надеяться не станут, сами пришлых похоронят». Мы помолчали несколько секунд. За это время Тимур накидал несколько альтернативных маршрутов. В итоге получалось так, что есть лишь два места, где мы обязательно застрянем без возможности быстро сойти с королевского тракта. «Вот здесь и будем ждать нападения», — кивнул я, когда воевода закончил. «Но на всякий случай оставляй одного дежурного, остальные пусть отдыхают. А то мы сейчас такого нафантазируем, а эльфы не смогут до такого додуматься и спокойно пропустят нас в столицу или будут ждать в другом, менее удобном для себя месте. Мне ушастых не жалко, а вот своих людей терять я не хочу, так что имей это в виду». «Спасибо, ваша милость», — склонил голову Тимур. «Мы вас не подведем». Он свернул карту и вернулся к своим обязанностям, а я вновь открыл отчет по строительству в баронстве. Машина продолжала свой ход по практически капитальному полотну. Совсем скоро здесь будет скоростная трасса ничуть не хуже Московской кольцевой. Жизнь эльфов изменится быстро. Интересно, успеют ли они это осознать, прежде чем технологически подкованный Арканор выплеснет своих солдат в соседние страны? «Эннара Талия», — обратился к жрице Марвель, командир гвардейцев. «Мы займем крыло для благородных. Люди поселятся отдельно, но вы можете не беспокоиться, мы будем защищать вас даже ценой своей жизни». Я видел, с каким безразличием смотрит на окружающих ушастых принцесса Элендора. Отыгрывая холодную аристократку перед теми, кто ее иной и не видел, Ликсис умудрялась вжиться в роль. «Благодарю, Эннар Нардюал», — ответила она. Мы переглянулись с принцессой, и она чуть наклонила голову, прежде чем отправиться в арендованную половину трактира. Хотя, наверное, правильно называть его постоялым двором, все-таки это больше гостиница, чем придорожная забегаловка. «Тимур, не нравится мне это место», — достаточно громко сказал я, чтобы окружающие нас ушастые услышали. «Проведете эту ночь снаружи, контролируйте подходы. Будет исполнено, ваша милость». Ничуть не расстроился мой воевода. Дружина изобразила достаточно достоверно, насколько им не нравится мой приказ торчать снаружи, когда внутри гостиницы будут простаивать мягкие кровати. Что ни говори, а спать в наших машинах, да еще и в броне, то еще испытание. А тут они могли бы привести себя в порядок, хотя бы помыться. Пока мои люди распределялись по территории, сам я не стал далеко отходить, оставшись на первом этаже. Здесь как раз подавали еду, а два входа вели в разные крылья гостиницы. То, что предназначалось для благородных, отделялось длинным коридором. А вот мне сняли комнаты в помещениях для простых смертных. Правда, не на первом этаже, так что, можно сказать, вежество ушастые проявили. «Что пожелает Эннар?» — спросила служанка, склоняясь передо мной в поклоне. «Подай мне еду. Все лучшее, что есть в этой забегаловке», — ответил я, прежде чем положить на столешницу кошель с золотыми монетами. «И моим воинам подать то же самое, что и мне». При виде такого количества лунариев эльфийка сразу же будто преобразилась. Стала другой улыбка, чуть изменился наклон головы, чтобы я мог заглянуть в декольте униформы. «Как пожелаете, Эннар», — промурлыкала она. «Может быть, что-то еще?» Усмехнувшись, я кивнул. «Подготовьте мне ванну в комнате». Она удалилась, чтобы вскоре вернуться с едой. Конечно, вечером нападения ждать не приходилось, да и постоялый двор полностью выкуплен ради нашего кортежа на эти и следующие сутки. Однако порядок есть порядок. Даже с дронами нужно найти ориентиры, пристрелять оружие, нарезать сектора контроля. Быстро закончив ужин, я прошел по постам, проверяя, что никого слуги трактира не забыли и все мои люди накормлены. Напутственных слов я не говорил, и так понятно, что парни отработают все на высшем уровне. «Тимур, я пошел к себе», — сообщил воеводе я. «Если что, сразу кричи». «Не переживайте, ваша милость, не первый раз замужем», — усмехнулся в ответ тот. Поднявшись к себе в комнату, я быстро ополоснулся в почти остывшей ванне и сразу же влез в свой доспех. Винтовку повесил на плечо, саблю достал и положил себе на колени. Ложиться в кровать я не стал, занял место так, чтобы вошедший в комнату не сразу понял, что она пуста. А потому, когда уже глубокой ночью получил сигнал, я открыл глаза и взглянул на эльфа с оружием в руках. С учетом того, что за окном занимались проблески огня, можно предположить, что убивать нас все-таки пришли. Судя по тому, какого размера был клинок, посетитель явно пришел не доброй ночи мне пожелать. А потому я встал и нанес удар саблей. «Грёбаные эльфы!» —